Ответ. Старушка милая, живи, как ты живешь. Я нежно чувствую твою любовь и память, но только ты ни капли не поймешь, чем я живу и чем я в мире занят. Теперь у вас зима, и лунными ночами я знаю, ты помыслишь не одна, как будто кто черемуху качает и осыпает снегом у окна. Родимая, ну как заснуть в метель? В трубе так жалобно и так протяжно стонет. Захочешь лечь, но видишь не постель, а узкий гроб, и что тебя хоронят. Как будто тысяча гнусавейших дьячков поет она плакидой, сволочь вьюга, и снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга. Я более всего весну люблю. Люблю разлив стремительным потоком, где каждой щепке словно кораблю такой простор, что не окинешь оком. Но ту весну, которую люблю, я революцией великой называю, и лишь о ней страдаю и скорблю, ее одну я жду и призываю. Но эта пакость, хладная планета, ее и солнцем Лениным пока не растопить. Вот потому с больной душой поэта пошел скандалить я, озорничать и пить. Но время будет, милая, родная, она придет, желанная пора. Недаром мы присели у орудий. Тот сел у пушки, этот у пера. Забудь про деньги ты, забудь про все. Какая гибель? Ты ли это, ты ли? Ведь ни корова я, ни лошадь, ни осел, чтобы меня из стойла выводили. Я выйду сам, когда настанет срок, когда пальнуть придется по планете, и, воротясь, тебе куплю платок. Но отцу куплю я штуки эти, пока ж идет метель, и тысячи дичков поет она плакидой, сволочь вьюга, и снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга.